Джанский снова наполнил чашки. Рабочие вкатили что-то через просторный вход, что-то накрытое простыней. Ларри наблюдал за рабочими, отпивая свой кофе маленькими глотками. Он чувствовал себя совершенно расслабленным. Джанский осушил вторую чашку так же быстро, как и первую. Неожиданно Джанский спросил: «А вы любите дельфинов?» «Конечно, очень». «Почему?» «Они очень веселые», — ответил Ларри. «Вы довольны, что занялись этой профессией?» «О, очень. Хотя это удивило бы моего отца. Он думал, что я стану банкиром. Понимаете, я родился с...» Его голос сорвался. «Эй, это она?» «А?» Джанский посмотрел туда, куда смотрел Ларри. «Да, это морская статуя. Нам пора». Три человека, переносившие статую, не обращали на них ни малейшего внимания. Они сняли ее с каталки, внесли в кубическую конструкцию из тонкой сети проводов и установили под одним из хрустально-металлических шлемов контактного устройства. Рабочим пришлось укрепить ноги статуи деревянными подпорками. Другой шлем в контактной установке предназначался для Ларри. Он был закреплен у изголовья видавшего виды кресла из кабинета психоаналитика. Рабочие по одному вышли из клетки. Ларри стоял в проходе, вглядываясь в статую. Ее поверхность была монолитна и идеально зеркальна. Из-за этого невозможно было разглядеть саму статую. Ларри мог разглядеть лишь искаженное отражение предметов и аппаратуры, окружавшей статую. Она была менее 120 сантиметров высотой и очень смахивала на гоблина без лица. Треугольный нарост у нее на спине казался нарисованным, шарообразная голова, лишенная черт, выглядела совершенно жутко. Ноги были согнуты в коленях, а пятки далеко выдавались за лодыжки. Так можно было бы вылепить гнома, если бы не странные ноги, ступни, необычные поверхности и короткие толстые руки с массивными ладонями Микки Мауса. «Я вижу, он вооружен». Первая реакция Ларри была очень тревожной, и он кажется каким-то пригнувшимся. «Пригнувшийся? Посмотри-ка поближе», — добродушно предложил Джански, — «и обрати внимание на ступни». Поближе было еще хуже. Поза казалась угрожающей, хищной, как будто предполагаемый пришелец собирался атаковать врага. Оружие, окруженное кольцом двуствольное ружье без рукоятки, было наготове, чтобы убивать, но... «Я все еще не понимаю, куда вы клоните, но вижу, что положение ступней неестественное. Он словно не опирается на них». «Правильно», — загорелся Джанский. Его акцент заметно усилился. «Это было первое, что пришло мне в голову, когда я увидел фотографию статуи в обсерватории Гриффит-парка. Я подумал, что эта штука сделана не для того, чтобы стоять на постаменте». «Почему?» «Потом я понял. Он в невесомости. И точно, поразительно, как все вдруг стало ясно. Статуя оказалась в позе космонавта, находящегося в невесомости. Он сжался на полпути к положению зародыша. Ну, конечно. Это было, когда археологи все еще недоумевали по поводу того, как художник достиг такой зеркальной отделки. Некоторые из них уже решили, что статуя оставлена пришельцами из космоса. Но я к тому времени уже завершил свои расчеты поля и сказал сам себе: «Представь, что пришелец был в космосе, и что-то произошло. Он мог поместить себя в замедленное время, чтобы дождаться спасения. А спасение не пришло. Я поехал в Бразилию, в город Сиудад, и убедил ООН разрешить мне проверить мою теорию. Я направил небольшой мазерный луч на один палец. И знаешь, что произошло? Мазер не оставил и следа на поверхности. Тогда я их убедил. И привез статую сюда с собой. Джанский счастливо улыбнулся. Статуя оказалась вооруженной, угрожающей и готовой к прыжку. Ларри спросил, «Разве вы не можете извлечь его оттуда?» Джанский сильно затряс головой. «Нет. Видишь эту тусклую кнопку у него на спине?» Ларри видел кнопку прямо под вершиной треугольного выступа. Она была чуть более тусклой, чем идеальная зеркальная поверхность, окружавшая ее, и слегка красноватой. Она выдается из поля совсем чуть-чуть, всего на несколько молекул. Я думаю, она выключатель. Возможно, кнопка сгорела, когда наш приятель проходил через атмосферу, или заржавела, пока он был на дне океана. Так что теперь никак нельзя отключить его поле. «Плохая конструкция», — добавил он презрительно. «Ладно, я думаю, они готовы». Беспокойство возвратилось к Ларе. Они были готовы. За пределами клетки оборудование гудело и светилось. Стрелки на шкалах контактного устройства были неподвижны. Шлемом вели разноцветные кабели. Четверо рабочих в лабораторных халатах стояли рядом, не работая, но и не бездельничая. Они ждали. Ларри поспешно подошел к столу, налил и осушил полчашки кофе и вернулся в клетку. «Я тоже готов», — объявил он. Джанский улыбнулся. «Отлично», — сказал он и вышел из сетки. Двое рабочих быстро закрыли дверцу на молнию длиной в 6 метров. «Дай мне 2 минуты расслабиться», — крикнул Ларри. «Хорошо», — сказал Джанский и махнул рукой. Ларри растянулся на кушетке и закрыл глаза. Его голова и плечи находились внутри металлической оболочки контактного шлема. Интересно, удивился ли Джанский тому, что он попросил дополнительное время? Пусть удивляется. Связь работала лучше, чем он ожидал. Что будет он помнить через 2 минуты? И 1 секунду. Джуди оставила квартиру на обслуживание компьютеру и ушла. Ларри вернется не раньше полуночи, в лучшем случае. Разные люди будут задавать ему вопросы. Они захотят узнать, как Ларри перенес контакт. Тем временем она может кое-что сделать. Уличное движение было жутким. В Лос-Анджелесе, как в любом большом городе, каждому такси была отведена определенная высота. Машины взлетали строго вертикально и также по вертикали садились. Координатор регулировал движение, когда у 2 такси был одинаковый маршрут. Но здесь уровни такси находились на расстоянии не более 3,5 метров от земли. За те 3 года, что они жили здесь, Джуди так и не привыкла к тому, что такси носится так низко над головой. В Канзасе движение было более быстрым, но, по крайней мере, оно происходило на достаточной высоте. Такси высадило Джуди на углу верхнего яруса прозрачной пешеходной дорожки, расположенной на уровне 30 этажа, в районе магазинов. Джуди увидела, как осуществляется разрекламированный проект очистки города. Там, где с черных стен смывались десятилетия, а то и века грязи, камень выглядел поразительно белым. «Правда, — отметила Джуди, — очищены были только угловые здания». «Я должна была сказать, что ты называешь опытом чтения нечеловеческого разума. Способ мышления дельфинов был официально признан соответствующим человеческому еще до твоего рождения. Вот что мне нужно было сказать», — подумала Джуди. Она тихо засмеялась. Это бы его впечатлило. Уж точно. Джуди уже собиралась войти в магазин, когда это случилось. Внутри нее будто что-то замедлилось, потом...